Примечание, главе 1. Сен-Жан-д'Акр, Акр, Акка, город в Палестине на берегу Средиземного моря, основан в III-II веках до нашей эры египетскими царями из греческой династии Птолемеев, Лагидов, и поэтому получил название Птолемаида, являясь одним из центров их государства. Название Сен-Жан-д'Акр город получил в конце XI века после взятия его крестоносцами в честь рыцарей военно-монашеского ордена святого Иоанна Иерусалимского, Сен-Жан, святой Иоанн. Этот орден позднее назывался Мальтийским, в конце XVIII века принадлежал Турции. В марте-мае 1799 года Бонапарт безуспешно осаждал Сен-Жан-д'Акр. Неудача осады заставила его прекратить дальнейшее продвижение на восток и вернуться в Египет. В настоящее время город принадлежит Израилю и носит название Акко. Гора Синай расположена в пустыне на Синайском полуострове, где, согласно Библии, скитались древние евреи после исхода из Египта. Когда Господь дал 10 заповедей Моисею, явившись ему в неопалимой купине. Неопалимая купина – чудесный, горящий, но не сгорающий куст терновника, в пламени которого Бог явился Моисею. Исход. Однако это явление произошло задолго до того, как Моисей получил на горе Синай Божьи заповеди и законы. Исход. Из неопалимой купины – Бог поведал Моисею о его миссии вывести евреев из Египта и о том, что поможет им и в этом. Кармель, смотрите примечание к части 1, главе 4. Илия, библейский пророк, ревнитель иудейской веры и грозный обличитель идолопоклонства, жил в пещере на горе Кармель и был живым вознесен на небо на огненной колеснице. Древние иудеи ожидали его возвращения на землю перед приходом Мессии. Илия, как святой, весьма почитается христианами и, как пророк, мусульманами. Знаменитости в этом Вавилоне то и дело сменяют друг друга. Вавилон – крупнейший город Месопотамии, столица Вавилонского царства, рабовладельческого государства на месте современного Ирака, Сирии и Израиля в начале второго тысячелетия, VI век до нашей эры, неоднократно подвергался завоеваниям и ко II веку нашей эры был совершенно разрушен. Здесь, вероятно, имеется в виду использование образа этого города в одной из книг Нового Завета «Откровение святого Иоанна Богослова» «Апокалипсис», как вместилище греха и разврата. Улица Шантерен, улица Святой Анны, находится в старом Париже севернее королевских дворцов Лувр и Тюильри между Вандомской площадью и Пале-Роялем. Бонапарт и Бурьен, по-видимому, направляются в Тюильри, где заседал законодательный корпус. Я спросил, можно ли мне присоединиться к ним, но они мне отказали. Закончив в 1797 году итальянскую кампанию, Бонапарт вернулся в Париж с намерением стать членом директории. Поскольку он не достиг еще установленного Конституцией возраста, разрешение на избрание его директором должен был дать Совет 500. Однако члены директории во главе с Баррасом, опасаясь, что, став их коллегой, энергичный и популярный генерал займет в правительстве первенствующее положение, добились провала этого проекта. «И мне надо еще покорить этих людей», то есть привлечь на свою сторону политических представителей французской буржуазии. Дюма указывает здесь и ниже на планы Бонапарта захватить власть во Франции. Вероятно, эта мысль зародилась у него в 1796 или 1797 годах во время итальянской кампании. О намерениях популярного полководца догадывались многие его современники, в частности, отец автора, генерал Дюма. Типу Сахиб или Типу Султан, годы жизни около 1749 года, 1799, правитель княжества Майсур в Южной Индии с 1782 года, провел в своем государстве ряд реформ, создал регулярную армию, непримиримый противник английских колониальных завоеваний, героически погиб при штурме англичанами его столицы Серингопотама. В 1799 году Типу завязал сношение с находившимся в Египте Бонапартом, который обещал прибыть к нему на помощь с большой армией. Возлагая свои надежды на помощь республиканской Франции, султан, по некоторым сведениям, даже открыл в Серингопотаме якобинский клуб и стал его членом под именем гражданина Типу. Сахиб, Саиб, Сагиб – первоначальное название всех мусульман на Востоке. В средневековой Индии – обращение к крупным феодалам в значении «господин». Позднее так стали называть там европейцев. Марабут – залив на Средиземноморском побережье Египта, западнее дельты Нила и города Александрия. Шебрахит – деревня в долине Нила, севернее Каира. Мамлюки – мамилюки. Первоначально в XII-XIII веках гвардии египетских султанов, формировавшиеся из рабов, среди которых было много выходцев с Кавказа. В 1250 году мамлюки, превратившиеся к этому времени в феодалов-помещиков, свергли султана и образовали свое государство. Когда в начале XVI века Египет был завоеван Турцией, они сохранили свое положение, уплачивая дань турецкому паше в Каире. В 1799-1800 годах вожди мамлюков оказывали решительное сопротивление Бонапарту, но были разгромлены. Многие мамлюки перешли на службу во французскую армию и вместе с нею покинули Египет. Наполеон, учитывая высокие боевые качества мамлюкской конницы, сформировал из мамлюков эскадрон своей гвардии, с отличием участвовавшей в войнах империи и почти целиком погибшей в 1812 году при походе в Россию. Остатки мамлюков были истреблены в Марселе во время роялистского террора после падения Наполеона. Пирамиды – гигантские каменные или кирпичные гробницы древнеегипетских фараонов, сооруженные в III тысячелетии, в XVIII веке до нашей эры и повторявшие форму могильных курганов. Самые крупные пирамиды, о которых здесь идет речь, находятся на Ниле около Каира. Узнал о разгроме при Абукире. В сражении у мыса Абукир, при впадении Нила в Средиземное море, современное название Абукир, 1-2 августа 1798 года английская эскадра уничтожила французский флот, сопровождавший экспедицию Бонапарта. Таким образом, французская армия лишилась свободного сообщения со своей страной и фактически оказалась в Египте отрезанной. Чтобы посетить вместе с членами Института Франции остатки Суэцкого канала. С Бонапартом в Египте была группа выдающихся французских ученых, которые провели большую работу по исследованию страны. Их привлекали также для организации обеспечения армии, производства пороха, водоснабжения в условиях пустыни, борьбы с эпидемиями. Институт Франции, смотрите примечание к части 2, главе 3. Под Суэцким каналом здесь имеется в виду так называемый канал фараонов, прорытый в Древнем Египте и соединявший, по свидетельствам древнегреческих ученых, один из рукавов дельты Нила с Красным морем. Он существовал до VIII века и был засыпан арабскими завоевателями. Бонапарт осмотрел остатки канала, по-видимому, во время поездки на Красное море в город Суэц в конце декабря 1798 года. Его сопровождали математик Гаспар Монж, годы жизни 1746-1818, химик Клод Луи Бертолле, годы жизни 1748-1822, и инженер Ленер. Моисеевы источники – родники на морском берегу, снабжавшие водой город Суэц. Находятся от него приблизительно в 13 километрах. Наверное, к ним Моисей привел древних евреев после их исхода из Египта. Исход. Отсюда их название. Согласно Библии, источников было 12, Бонапарт же нашел только 9. Подобно фараону, едва не утонул в Красном море. Имеется в виду один из библейских эпизодов исхода древних евреев из Египта. Когда фараон послал вслед за ними войско, Моисей, по слову Бога, простер над Красным Черным морем свою руку, воды расступились, и беглецы прошли между ними. Когда же туда вступили египетские воины, воды сомкнулись и потопили их. Исход. Бонапарт едва не утонул в Красном море, возвращаясь берегом в Суэц от Моисеевых источников. В темноте он и его конвой сбились с пути и попали на участок, который стала затоплять вода, гонимая ветром. К счастью, солдаты нашли путь, и отряд спасся. Сравнение с гибелью войска фараона пришло на ум участникам этого приключения прямо на месте. Клебер. Смотрите примечание к части 3, главе 13. Поход, который собирался предпринять против нас правитель Дамаска. Это означало начало активных военных действий Турции против французов. Хотя в Египте фактически вся власть принадлежала беям-мамлюкам, формально страна входила во владение турецкого султана. Турции в XVIII-XIX веках принадлежал весь Ближний Восток, территории современных Израиля, Ливана, Сирии с Дамаском, Ирака и Аравии. И хотя дипломатия Бонапарта представляла вторжение в Египет как борьбу только с мамлюками, Турция в сентябре 1798 года объявила Франции войну. Джезар Паша, настоящее имя Ахмед, годы жизни 1735-1804, турецкий правитель Сирии, за свою жестокость был прозван «мясником», по-турецки «джезар». Паша – титул высших сановников султанской Турции. Газа – древний палестинский город близ побережья Средиземного моря. Эль-Ариш – селение в восточной части Египта. Атаманская порта – также высокая или блистательная порта, общеупотребительная в Европе в XVIII-XIX веках, официальное наименование турецкого правительства, произведено от французского «порте» – «дверь», «ворота», что является точным переводом турецкого и арабского названий канцелярии первого министра султана, соответственно, «паша Капысы», буквально «дверь Паши», и «баб и Али», буквально «высокая дверь». Слово «атаманское» произведено от имени правившей в Турции династии османов. Яффа – город на Средиземном море к северу от Рамалаха, ныне слился с городом Тель-Авив. Жюно – Андош, годы жизни 1771-1813, французский генерал, бывший студент-юрист, вступил в 1792 году в армию простым солдатом, с 1793 года адъютант Бонапарта, во время египетской кампании произведен в генералы, участник наполеоновских войн, командовал корпусом, в 1812 году за неудачи в России был лишен командования, заболел нервным расстройством и покончил с собой. Лан Жан, годы жизни 1769 либо 1771-1809, французский полководец, один из талантливейших сподвижников и друзей Наполеона, от которого получил титул герцога, маршал Франции с 1804 года, сын конюха, начал службу волонтером в 1792 году, участник войн республики и империи, был смертельно ранен во время войны с Австрией, в конце жизни осуждал завоевательную политику императора. Ренье Жан-Луи Эбенезер, годы жизни 1771-1814, французский генерал с 1795 года, по происхождению швейцарец, по образованию инженер, с 1792 года находился на французской службе, участник революционных и наполеоновских войн, автор мемуарных и военно-исторических произведений, в том числе и об египетской экспедиции. Гелиополь, Гелиополис, старинное название Иуну, современный Эль-Матария, бывший священный город Солнца в Древнем Египте, находится близ Каира, возник в 4-м тысячелетии до нашей эры. В январе 1800 года генерал Клебер разгромил около Гелиополя турецкую армию. Кафарелли, Дю Фольга, Луи, Мари Жозеф, годы жизни 1756-1799, французский генерал, начал службу в королевских войсках, в 1792-1795 годах был уволен из армии как роялист, затем участвовал в войнах республики, несмотря на то, что у него была ампутирована нога, умер от раны при осаде Сен-Жан-де-Акра. Шейх Ахера, по-видимому, упоминаемый в мемуарах Наполеона Дахер, глава антитурецкого восстания в Сирии, присоединился к французской армии с отрядом всадников во время похода в Сирию. Шейх – у арабов глава рода или племени. Второе значение слова – представитель высшего духовенства, богослов и правовед у мусульман. Друзы – религиозная секта, основанная в XI веке, и народность, обитающая на Ближнем Востоке на территории современных Сирии и Ливана, исповедует ислам особого толка с примесью иудаизма, христианства и положений древних философских систем. Вероучение друзов долгое время было облечено тайной, и европейцы познакомились с ним только в конце 20-х годов XIX века. Мертвое море. Бесточное озеро на границе между современными Иорданией и Израилем. Свое название получило ввиду почти полного отсутствия в его воде органической жизни из-за очень большой концентрации солей. Наш старый знакомый Ролан де Монтревель. Имеется в виду Луи де Монтревель, главный герой романа «Соратники Иегу». Аристократ, примкнувший к французской революции, офицер республики, соратник и горячий поклонник Бонапарта. Один из типичных и хорошо соответствующих историческому времени образов, созданных Дюма. Монтревель принял новое имя. В тексте романов «Белые и синие» и «Соратники Иегу» он почти исключительно этим именем и называется, в честь героя средневекового французского эпоса «Песнь о Роланде». Во французском произношении «Ролан», сподвижника и племянника императора Карла Великого, храброго рыцаря, погибшего в битве с басками в 778 году и воплощавшего в себе патриотизм французского народа. Чудо, сотворенное Моисеем, имеется в виду один из библейских эпизодов исхода древних евреев из Египта. Когда в пустыне Синайской народ роптал из-за отсутствия воды, Моисей, по слову Бога, ударил жезлом в скалу, и вода пошла из нее. Исход. Рамалах, Рамла, город на побережье Средиземного моря севернее Газы, ныне принадлежит Израилю. Через раму проходили Иисус, Дева Мария и святой Иосиф по пути в Египет. Святой Иосиф – обрученный супруг Богоматери, принявший Иисуса как своего сына. Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод приказал уничтожить в Вифлееме, городе, где родился Иисус, всех младенцев, поэтому Иосиф и Мария с Христом были вынуждены бежать в Египет. Иосиф – богатый человек из Аримафеи, ученик Иисуса. После его смерти на кресте, испросив разрешение римских властей, похоронил распятого Христа. Красс, Марк Лициний, годы жизни около 115-53 до нашей эры, древнеримский полководец и государственный деятель, один из самых удачливых спекулянтов и богатых людей своего времени, погиб во время похода против Парфии, окончившегося поражением римлян. Парфяне – древние иранские племена, населявшие северо-восточную часть Иранского Нагорья. В середине III века до нашей эры, начале III века нашей эры, создали свое рабовладельческое государство – Парфянское царство, соперничавшее с Римом за влияние на Ближнем Востоке. Конец примечаний, главе 1.